Рефира летел вперед, мат размахивал на аренной, и враги падали перед ним, точно сорняки от лезвия косы. Рефира уклонялся от вражеских ударов, в то время как меч маты, напротив, искал все новые жертвы, а кровавая пасть крушила все, что вставало на пути. Рефира, которым овладела ярость боя, рвал врагов зубами, сминал пехоту, и из пасти бежала кровавая пена. Вскоре и самого мату с ног до головы покрывала запекшаяся кровь, так что периодически ему приходилось вытирать глаза, чтобы сохранить способность видеть. Смерть, смерть, еще и еще. Для имперских солдат воины Кокру казались несокрушимыми. Не обращая внимания на боль и даже не пытаясь защищаться, они вкладывали в каждый следующий удар всю свою силу. Никто не пытался уцелеть, у всех было одно желание – убивать. Как можно сражаться с таким противником? Разумным солдатам не устоять перед натиском безумцев. Медленно, но верно ход битвы изменился. Имперская армия остановилась, а затем начала отступать. 2000 воинов, ведомых Матой Цзинду, были теперь полностью окружены 40 тысячами имперских солдат, однако происходящее напоминало питона, который, проглотив ежа, не имел ни малейшего представления о том, что может умереть или сдаться. Имперские солдаты сначала отступили, сбив ряды, а потом и вовсе побежали от безумцев, которыми овладела жажда крови. Оставшиеся на берегу солдаты Кокру наконец пришли в себя после смерти генерала Ромы и с криками бросились в бой вслед за своими братьями. Враг был близок к поражению. Теперь, когда стало ясно, что имперская армия проигрывает, Хиунакана, главнокомандующий армией Гана, вспомнив, что принадлежит к повстанцам, отдал приказ, и его войска присоединились к преследованию врага. Наши союзники Кокру нуждаются в помощи. Авиати, командующий армией Фасы, понял, что маршал Марана не сдержит своих обещаний, и в нем вновь запылала ненависть к империи. Он приказал своим солдатам присоединиться к сражению и нанести удар по отступающему имперскому войску. Фаса нанесет свой удар по империи. 20 тысяч солдат императора погибли во время сражения на Волчьей Лапе. Еще 20 тысяч сдались. 9 раз имперские войска пытались перегруппироваться и оказать сопротивление, и 9 раз одержимые бойцы Маты Цзинду прорывали их ряды. Сражение продолжалось 10 дней, хотя его исход был определен в самом начале. Имперский флот не смог войти в порт Тадзи, где полыхали подожженные корабли, и некоторое время дрейфовал неподалеку, пока не стало очевидно, что сражение на суше проиграно. Армада отступила к восточному побережью Волчьей Лапы, в надежде, что войску удастся перегруппироваться возле Большого Пальца. Воздушные корабли пытались приземлиться и спасти хотя бы командующих, но воины Цзинду всегда оказывались рядом с убегавшими, и всякий раз все попытки оканчивались неудачей. 5 кораблей было захвачено в тот момент, когда пытались взлететь, а имперские солдаты в панике цеплялись за гондолу словно якорные цепи из людских тел. К тому времени, когда армада добралась до имперского лагеря, расположенного на Большом Пальце, спасать уже было некого. Молодые воины Ксаны, следовавшие за Мараной и Номином через всю империю, мечтавшие покрыть себя славой, либо погибли, либо сложили оружие и встали на колени перед повстанцами. Имперские корабли, теперь легкие и пустые, бесцельно кружили в северных водах. Уцелевшие воздушные корабли, сбросив оставшиеся бомбы на торжествующих повстанцев, пустой, бессмысленный жест, покинули Волчью Лапу и отправились вслед за армадой. Танна Номин и Киндамарана, рассчитывавшие насладиться величайшим триумфом, а потому не оставшиеся на воздушных кораблях, теперь сожалели о принятом решении. Повстанцы окружили последний отряд имперских солдат, а Номин и Марана с тоской смотрели на далекие силуэты уплывающих имперских кораблей. Номин подумал об оставшемся на Руи Тацзы. Интересно, как пес будет переносить холод при его хромоте. Старый друг, проговорил Марана, было бы лучше, если бы я никогда не приходил в ваш дом на берегу залива Гаинг. А теперь, вместо того, чтобы подстригать кусты лиция и плавать в рыбачьей лодке, вы проведете последние годы в плену. Я не понимаю, почему мы сегодня потерпели поражение. Мне очень жаль. Номин бесцеремонно отмахнулся от извинений Мараны. Я всю жизнь боролся за то, чтобы Ксана стал первым среди королевств Тира. В моем преклонном возрасте служить империи – честь. Но мы живем по воле богов. Победа в беге не всегда достается самым быстрым, а в битве не каждый раз побеждает сильнейший. Мы сражались так, как могли. Остальное – дело случая. Вы очень добры, если не возлагаете вину на меня». Морано огляделся по сторонам и вздохнул. «Нам следует подготовиться к капитуляции. Нет смысла и дальше подвергать жизнь людей опасности». Намин кивнул, но все же спросил. «Маршал, прежде чем отдать приказ о капитуляции, вы не могли бы кое-что мне пообещать? Все, что угодно. Если у вас будет возможность, присмотрите за моей хибарой и позаботьтесь, чтобы Тацзы, мой старый хромой пес, не голодал. Иногда он любит погрызть хвост ягненка». Морано увидел улыбку на лице бывалого воина и попытался найти возможность отдалить этот момент, но понял, что уже слишком поздно. «Спасибо, что напоследок потворствовали моему тщеславию. Я никогда не сдавался». Намин обнажил меч, твердой рукой полоснул острым лезвием по своей худой шее и рухнул, точно могучий дуб. Несколько минут его сильное сердце еще продолжало выкачивать кровь из тела, так что вскоре вокруг него образовалась алая лужа. Морано опустился рядом с другом на колени и не поднимался, пока сердце, так любившее Ксану, не перестало биться. Тело Намина было решено оставить там, где он принял смерть, чтобы вернуться за ним после того, как закончится формальная церемония капитуляции. В тот же миг небо над ними потемнело от дюжины, нет, сотни, птиц. Никто никогда не видел, чтобы столько соколов-мингинов появилось одновременно так далеко от озера Аризуза, расположенного на горе Киджи острова Руи. Соколы камнем устремились вниз, причем не как одинокие хищники за добычей, а словно были частью огромного целого. Стая одновременно опустилась на землю и, подхватив тело Танна Намина, понесла его на запад, через море, вскоре скрывшись за горизонтом. Морано и его люди поклонились им вслед. Легенда гласила, что сыновей Иксаны, которые погибали, совершив удивительные подвиги на поле брани, забирал к себе повелитель Киджи, бог всех птиц, чтобы герои могли вечно отдыхать на небесах. Мата стоял посреди разгромленного имперского лагеря в конце большого пальца и с удовольствием ел кашу, приготовленную из запасов зерна имперской армии. Как и его солдаты, он даже не попытался смыть кровь, которой все еще был покрыт. «Ты был первым, кто последовал за мной», — сказал Мата Цзинду, повернувшись к Кратемира. Воин кивнул, и генерал, наклонившись, сжал в своей огромной ладони его руки. «С этого момента ты всегда будешь рядом со мной, как личный телохранитель». Рата знал, что позже, когда сердце немного успокоится, а туман сражения наконец рассеется, вновь будет испытывать восхищение перед этим великаном, но сейчас казался себе равным генералу и наслаждался этим чувством, сожалея лишь о том, что рядом нет Дафира, чтобы разделить с ним радость. Когда Морано привели к Мате, маршал Ксаны опустился на колени, поднял свой меч двумя руками и потупил взор. В столь смиренной позе полагалось ждать решения победителя собственной судьбы и судьбы остальных пленников. Мата смотрел на него разочарованно. Перед ним стоял на коленях чиновник, который владел клинком не лучше, чем любой крестьянин, поневоле ставший солдатом. Стариком был Инамин, не осмелившийся выйти с ним на поединок. Он хорошо сражался, используя свой опыт, но не соответствовал его идеалам. Неужели это лучшее из всего, что Ксана способна предложить? Где противник, который обладает такой же военной доблестью, как сам Мата? За спиной Мараны король Дало, Авиати и Хиунакана, командующие армиями Фаса и Гана, также опустились на колени. Все с благоговением смотрели на Мату, словно перед ними стоял сам Фитова, поскольку среди повстанцев не было никого, кто мог бы с ним сравниться в доблести, даже сам король Туфи. Глава 30. Правитель Пана. Пан, 11 месяц 4 года правления праведной силы. Император Мапидры сам выбирал место для столицы, безупречного города, но вовсе не из-за того, что собирался там жить, а потому, что желал там умереть. Ему хотелось, чтобы имперские гробницы, расположенные вокруг мавзолея, питались энергией вулканов, гор Кана, Рапа и Фитова. Он думал, что жизненная сила вечно юных гор, ведь они постоянно возрождались посредством свежей лавы, вырывающейся из их жерл, будет одновременно обновлять жизненную силу императорской семьи, а значит, самой империи. Дух Мапидры, если он все еще витал здесь, должно быть, удивлялся, что его план не сработал. Кунигару принял капитуляцию Эриши, когда тот прятался в своей постели под одеялом, весь мокрый от собственной мочи. Луран Цзя пришел попрощаться. «Разве ты не останешься со мной?» – спросил Куни. «Я не смогу стать правителем Гафики без тебя». Куни еще мальчишкой восхищался Луаном, когда стал свидетелем его попытки убить Мапидора с воздуха, и сомневался, что на островах Дара найдется еще хоть один человек, который смог бы придумать столь же невероятный план для взятия Пана. Куни очень любил коллекционировать талантливых друзей, и Луан Цзя был жемчужиной его коллекции. «Господин Гру, ты достиг того, чего хотели боги. Разве ты не убил одним ударом огромного белого питона в горах Эрме, как говорится в легендах простого народа? Разве над тобой не сияла радуга даже в те времена, когда ты был беглецом? Сегодня ты приплыл на Крубине и заставил императора всех островов трепетать у твоих ног. Ты достойный господин и правитель, и у тебя больше нет нужды в моей помощи. Я хочу служить хану, маленькому и слабому королевству, и пусть оно получит свободу последним из шести королевств, тем не менее это мой дом». Куни и Луан салютовали друг другу чашами с вином из сорга, выпили, после чего Луан отправился в путь. Оба отнесли навернувшиеся на глаза слезы к крепости напитка. Луан вернулся в Гинпин, столицу старого хана. Новость о падении Пана уже добралась до города, и улицы заполняли молодые ханцы, взволнованно обсуждая наступление новой эры. Солдаты гарнизона Ксаны заперлись в бараках, опасаясь гнева горожан, настроение которых могло измениться в любой момент. Луан беспрепятственно вернулся в свое наследное поместье, принадлежавшее клану Цзя, где в последний раз видел отца и дал клятву, определившую всю его дальнейшую жизнь. Здесь не осталось залов с мраморными полами, украшенными великолепными геометрическими фигурами, и кабинетов с досками на стенах, на которых они с отцом решали уравнения и обсуждали доказательства теорем. Исчезли библиотека, полная старинных книг, собранных со всех уголков островов Дара, и залитые солнцем лаборатории с инструментами, при помощи которых они изучали звезды, приливы и время окружающего их мира. Теперь на месте имения остались лишь развалины, заросшие сорняками. «Отец», — сказал Луан, опускаясь на колени, — «я вернулся, потому что империи Ксана больше нет. Скоро возвратится и король Касуги, и я помогу ему восстановить Хан, нашу родину, чтобы она заняла достойное место среди других королевств. Я выполнил свою клятву. Ты доволен? Теперь твоя душа сможет обрести покой». Порыв ветра зашелестел в кустарнике, и где-то вдалеке закричала одинокая птица. Луан долго стоял на коленях и слушал, пока солнце не село и не появилась луна, пытаясь понять волю богов и расшифровать двусмысленные ответы мертвых предков. Куни был обеспокоен присутствием тысяч сдавшихся в Пане имперских солдат. С ним прибыло всего 500 воинов, и если бы верные империи люди решили, что можно принести в жертву жизнь императора Ириши, то без особых проблем уничтожили бы его небольшой отряд. Куни собрал своих советников, чтобы обсудить создавшееся положение. «Пока мы не можем допустить, чтобы новость о падении Пана распространилась», — сказал Каваелу. «Если имперские генералы в оставшейся части Гафики узнают, как невелика наша армия, то атакуют Пан, и нам придет конец. Тогда мы должны немедленно закрыть город», — предложил Куни. «Но что, если кто-то из сторонников империи уже отправил голубя с известием о падении Пана?» «Об этом я позаботился», — успокоил его Рин. «Жареные голуби – настоящий деликатес, в особенности если их правильно замариновать». Куни рассмеялся. «Как хорошо, что есть кому подумать за меня. Сейчас нам нужно как можно скорее передать весточку брату, Мате Цзинду, и попросить его без промедления прислать нам помощь. Жаль, что у нас не осталось воздушных кораблей», — вздохнул Кава. «Ты не пожелал, чтобы их охранял Луан Цзя, и дворцовая стража их уничтожила. Я позабочусь, чтобы генерал Цзинду как можно скорее получил нашу депешу», — вмешался Рин. «У меня есть возможность организовать доставку так, чтобы ее не перехватили имперские патрули». Куни кивнул, довольный тем, что позволил Рину сохранить связь с преступниками. «Однако вода, находящаяся далеко, не сможет погасить пожар, пылающий в доме», — обеспокоенно заметил Куни. «Как нам добиться того, чтобы сдавшиеся солдаты Пана не обратили против нас свое оружие?» Рин Кода шепотом сделал предложение. Оно было жестоким и недостойным. Мюнса Криетанка Рукана тут же принялись возражать, и Куни уже собрался с ними согласиться, но неожиданно Каваелу поддержал Рина. «Господин Гару, вероятность, что имперские солдаты выступят против нас, очень высока, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить достигнутое». Однако Куни продолжал колебаться. «Кагзи, ты действительно считаешь, что мы должны купить верность имперских солдат такой ценой? Те, кому суждено стать великими, должны совершать великие поступки, в том числе и жестокие. Доводы Кова встревожили Куни, но, поскольку он всегда прислушивался к мнению окружающих, согласился на план Рина, пусть и неохотно. Пан не зря считался столицей империи. Густонаселенный, просторный, 16 карет могли проехать по улицам бок о бок, великолепная архитектура и с множеством разнообразных товаров на рынках, где можно было найти все, что душе угодно, все это давало право так называться. Торговцы и авантюристы со всей империи делали огромные состояния у подножия императорского трона, и многие говорили, что лучше быть мышкой в пане, чем слоном в икофе. Среди сдавшихся императорских войск прошел слух, что им позволит разграбить пан, если они сложат оружие, но при одном условии: они не должны убивать. Несколько самых дерзких солдат вышли на улицы, чтобы проверить истинность слуха. Люди Куни смотрели на них, но не вмешивались, и к полудню все казармы имперских войск опустили. Солдатам дали полную свободу действий во всем городе. С горожанами пана обращались так, будто город был покорен, с той лишь разницей, что армия захватчиков состояла из солдат, поклявшихся его защищать. Имперские солдаты врывались в богатые особняки, которые во множестве украшали улицы пана, брали все, что им нравилось, и делали все, что хотелось, как с мужчинами, так и с женщинами, однако убивать не осмеливались. Впрочем, есть вещи, которые немногим лучше смерти. В течение 10 дней улицы пана были подобны аду. Целые семьи прятались в подвалах и содрогались, услышав крики тех, кому это не удалось. Безупречный город наполнился ужасом, людьми руководили алчность и страх. Все это время армия Кунигару оставалась во дворце, не участвуя в хаосе, воцарившемся на улицах, однако Каваелу взял несколько человек и отправился в императорский архив, где хранились перепись населения и сведения о налогах, а также другие документы, без которых невозможно управлять городом. «Заприте двери и не позволяйте мародерам туда входить», — приказал Кава. «Какое нам дело до старых свитков и бумаг?» — удивился Дафира и шепотом добавил. «Неужели именно здесь хранил император свои самые главные сокровища? Очень разумно спрятать их там, где никто не станет искать. Может, нам стоит заглянуть туда попозже?» — Кава рассмеялся. «Здесь мы не найдем ни золота, ни драгоценных камней. Значит, произведение искусства?» Дафира был немного разочарован. Нет, он знал, что произведения искусства могут быть ценными, но его не интересовали картины, если на них не были изображены обнаженные красивые леди. «В некотором смысле политика – это высшая форма искусства», – назидательно ответил Кова. «Возможно, настанет день, и ты это поймешь». Пока бывшие имперские солдаты неистовствовали на улицах пана, Куни постарался уйти от ужасов, которые он выпустил на свободу, и в одиночестве бродил по пустым коридорам дворца. От его великолепия захватывало дух. Потолки в каждой комнате были не ниже 50 футов. Стены украшали изощренные орнаменты, золотая филигрань, а также бесценные картины и свитки с работами лучших каллиграфов, собранные со всех 6 королевств. На полу лежали шелковые и дамастовые подушки, набитые мягким пухом тысячу тят и тончайшей шерстью годовалых овец. Куда бы ни падал взгляд Куни, он всюду натыкался на изысканную мебель, игрушки и украшения. Жемчужные и коралловые фрески из Гана, вырезанные из сандалового дерева орнаменты, привезенные из Римы, нефритовые статуэтки из Фасы, столы из панциря черепахи из Хана, украшенные перьями гобелена из Аму и золота, множество золота, в слитках, украшениях, монетах, отнятого у погибших жителей Кокру. Все эти предметы рассказывали о могуществе, которым обладал император Мапидры. Куни дотрагивался до удивительных предметов, и у него возникало ощущение, будто он прикасается к самой власти Мапидры. Он вспомнил, какие чувства его обуревали, когда, будучи мальчишкой, наблюдал за императорской процессией на дороге возле Дзуди. Смесь благоговения и страха, трепет при таком проявлении силы, и сейчас поражался, как все изменилось. «Император, король, генерал, герцог», — шептал он себе, — «это всего лишь ярлыки». Однако такие ярлыки изменяли поведение человека. Куни уже считал себя герцогом Дзуди и теперь пытался привыкнуть к тому, что стал королем Гафики. Возможно, привыкнет он и к другому ярлыку, к тому, что станет объектом благоговения и, возможно, ненависти и страха. Животные в имперском зоопарке и аквариуме молили о пище, такие красивые и такие одинокие в своих клетках, всеми забытые, теперь никому не было до них дела. В одной из клеток красивый и гордый олень нетерпеливо расхаживал взад и вперед, однако на клетке, На самом видном месте висела табличка с надписью, сообщавшая, что в клетке лошадь. Куни с недоумением посмотрел на гордое животное, которое смотрело на него в ответ. «Кто мог привести сюда оленя?» – спросил себя Куни. «Неужели охота уже почти закончена?» Куни направился к маленьким домикам в задней части дворца, где находились скрытые от всех женские покои. Здесь жили жены и любовницы императора Мапидора и юного императора Ириши. Они были напуганы и не знали, что их ждет, но, увидев Куни, сразу накрасили лица, вышли к нему и встали каждая перед своим домиком, одетые лишь в обольстительные улыбки. Ласкающие взоры и одновременно жалкие существа, они показались Куни похожими на животных из зоопарка. Куни устал. Казалось, на сражения и походы ушли годы. Если не считать Джа, он никогда не искал компании женщин, однако сейчас близкое знакомство со смертью разбудило аппетиты, и, столкнувшись с невероятным разнообразием палитры соблазнительной плоти, он не мог и не хотел себя сдерживать. И разве он не заслужил награды и немного отдыха? «Храбрый мужчина умеет ценить красоту», — заметила одна из женщин. Куни никогда не доводилось видеть таких красавиц, к тому же на ней было лишь ожерелье из акульих зубов, и это странное варварское украшение удивительно ей шло. К тому же ее улыбка притягивала, на мгновение ему показалось, что ее лицо исчезло и на его месте остался лишь череп, но стоило ему моргнуть, как видение исчезло. Он провел в женских покоях эту ночь, а потом следующую и не выходил оттуда в течение 10 дней, пока к нему не пришел Рин Кода. Рин знал Куни еще до того, как тот стал герцогом Гару, даже до того, как начал работать тюремщиком, в те времена, когда никому и в голову не могло прийти, что лоботряс Куни сможет сделать хоть какую-то нормальную карьеру. Такому другу дозволялось говорить все, что угодно, даже то, что герцог никогда не стал бы терпеть от других подчиненных. «Пора остановиться», — сказал ему Рин. Куни услышал его слова, но тут же выбросил их из головы, наслаждаясь массажем, который делали сразу две женщины. Сейчас ему больше всех нравились именно они. Одна из них родилась в Хане, и ее темная кожа была гладкой, как полированное дерево, и теплый, словно камень, нагретый солнцем, а бедра оказались такими сильными и гибкими, что Куни все время хотелось их испытать. Ее глаза, в которых горела страсть, обещали невероятные удовольствия. Вторую женщину привезли в Пан из Фасы, и ее кожа была такой бледной, что Куни видел, как течет по сосудам кровь, когда она краснела или смеялась. Ярко-рыжие волосы, подобные ярости проснувшегося вулкана, напоминали ему о Джа, а груди женщины из Фасы были спелыми и полными, и Куни казалось, что он ласкает персики, полные медового нектара. «Куни», — повысил голос Рин, — «посмотри на меня, неужели ты забыл, зачем мы сюда приплыли?» Куни раздраженно нахмурился. Рин вторгся в его грезы, а он рассчитывал, что будет жить здесь вечно. Теперь Куни понял, почему император Риши не соглашался покидать дворец и не хотел знать, что происходило за его стенами. Куни решил, что будет жить как император, есть с золотых тарелок ложками из нефрита, курить коралловые трубки, великолепный табак, питавшийся росой, который собран и просеян сотни раз специально обученными обезьянами, способными забираться в горы, где он рос. Он будет пить чай из самых нежных листьев, собранных детьми, чьи ловкие пальцы умели не повредить бутоны, так чай полностью сохранял свой аромат. И каждую ночь в его постели будет новая женщина, но этих двух он всегда станет держать рядом, когда ему надоест новизна. «Тебе следует обращаться ко мне, господин Гару», — сказал Куни Гару, — «или ваше величество». Зерно одуванчика наконец нашло нужную почву. Орел воспарил так высоко, как только мог. Отчаявшийся Рин предпринял последнюю попытку. «Куни, представь себе, что почувствовала бы Джа, если бы увидела тебя сейчас». «Молчать». Куни одним движением выскочил из постели. «Ты стал слишком дерзким, Рин. Джа живет в моем сердце, но сейчас мне необходимо удовлетворить другие аппетиты. Не забывай, с кем говоришь. Не я забыл о том, кто ты такой. Больше я не хочу тебя видеть, Рин». Рин Кода покачал головой и ушел искать помощь. И нашел. Вскоре в спальню вошел Каваелу с большим тазом в руках. Он и попросил Мюнаса Криетана Карукана убрать женщин из постели, а потом окатил обнаженного Куни ледяной водой, которую принесли из холодного подвала. Герцог Гару взвыл и выскочил из кровати. В первый раз за последние 10 дней он полностью проснулся, и у него возникло непреодолимое желание немедленно отрубить голову Каваелу. «Что все это значит?» — взвыл Куни. «А что значит это?» Кава указал на кровать, полную мокрых шелковых простыней и кружевных покрывал, пустые кубки на полу и груду сокровищ, которые Куни притащил сюда со всего дворца и разбросал по спальне. «Ква, я хочу немного расслабиться. Клянусь близнецами, я это заслужил. Неужели ты забыл о людях, погибших в великих туннелях, или о детях на обочинах дорог, умирающих от голода? Забыл о матерях и сыновьях, насильно разлученных лишь для того, чтобы император мог добавить еще один камень к своему мавзолею? Забыл о людях, отдавших жизнь за то, чтобы положить конец всему этому, и женщинах, которые будут вечно скорбеть о своих любимых? Забыл свою жену, ежедневно возносящую молитвы о твоем благополучии, мечтающую о том, что ты достигнешь величия и принесешь радость людям дара?» У Куни не нашлось, что ответить. Он чувствовал себя так, словно пробудился ото сна, который вызвал смутное отвращение к самому себе, и содрогнулся, вода была ледяной. «Мне стыдно видеть все это, господин Гару», — сказал Кава и отвернулся от голого Куни Гару. Танка Рукана и Мюнсакри последовали его примеру. Куни посмотрел на него. «Как ты смеешь читать мне мораль? Именно ты посоветовал разрешить сдавшимся имперским солдатам превратить пан в лишенный закона фат. Ты побуждал меня быть великим во всем, как в жестокости, так и в желаниях, чтобы сохранить бразды правления. Я всего лишь наслаждаюсь ролью, которую ты для меня выбрал». Кава покачал головой. «Ты глубоко ошибаешься, господин Гару. Я посоветовал тебе взять власть для того, чтобы ты с ее помощью делал добро, а не наслаждался ею сам. И если ты не видишь разницы, значит, я был слеп». Это был чудесный сон. Куни Гару присел на кровати, прикрывшись простыней, попросил: «Сожалею, Кава, пожалуйста, принесите мне одежду и не говорите ничего Джа». Рин Кода принес старую одежду Куни, которую сшила Джа, всю в пятнах пота и заплатах. «Спасибо вам», — сказал Куни. «Я сожалею о своем поведении. Старые друзья подобны старой одежде. Самые лучшие». Герцог Гару объявил, что грабежи следует немедленно прекратить, после чего в Пане будут установлены более мягкие законы. Сложные и жестокие законы империи будут отменены, а профессия платных адвокатов исчезнет. Людей больше не станут отправлять на принудительные работы, а налоги уменьшат в 10 раз. С этих пор в Пане будут действовать только 3 уголовных закона. Смертная казнь для убийц. Если кто-то причинил кому-то физический вред, то обязан заплатить компенсацию. Вор должен вернуть украденное и заплатить штраф. На улицах народ ликовал. Все приветствовали нововведение Куни Гару, прославляли его, называли освободителем. «Господин Гару, видишь, как сработала идея Рина», — сказал Кава. «Грабежи гарантировали нам верность сдавшихся имперских солдат, но обратили против них гнев граждан Пана. Теперь, если имперские солдаты захотят организовать мятеж, им придется искать поддержки у горожан, но они понимают, что в Пане их все ненавидят, поэтому будут поддерживать тебя и защищать. Они оказались в ловушке и, сами того не желая, навсегда связали свою судьбу с тобой. А твое мягкое правление будет подобно весеннему ветру после зимних морозов, потоку свежей воды после свирепого пожара. Если бы ты проявил мягкость сразу, люди посчитали бы это слабостью, но теперь, после 10-дневных страданий, они будут ценить твою доброту в 10 раз больше. Ты жестокий человек, который прекрасно умеет манипулировать людьми, Кава», — сказал Куни. Он улыбнулся и помахал вышедшим на улицы горожанам, но его глаза оставались холодными. «Простые люди похожи на непослушных детей. Если будешь давать им пирожные каждый день, то они решат, что достойны большего, но если сначала выпаришь, а потом вручишь лакомство, приползут к тебе и будут лизать твои руки. Ты сравниваешь меня с мужем, который ведет себя с женой как с собакой. Сначала бьет, а потом ласкает. Это звучит жестоко и не слишком приятно», — сказал Кава. «Однако мир полон жестоких и неприятных вещей, которые необходимо делать, в особенности если ты хочешь парить в вышине, как орел». «Наверное, ты прав, Кава», — после некоторых раздумий сказал Куни. «Но в последнее время слишком много всего сделано от моего имени, и мне совсем не хочется смотреть на себя в зеркало». Каваелу заметил, что герцог больше не называет его Кагзи, и обнаружил, что ему не хватает старого прозвища. «Когда начинаешь говорить правду об окружающем мире, это далеко не всегда нравится тем, кому ты служишь». Куни управлял паном с такой же заботой, как и Дзуди. Каждый день многие часы дотошно вникал в детали, ведь требовалось приложить немалые усилия, чтобы привести город в порядок после хаоса и грабежей. Он уже начал узнавать командиров сдавшихся солдат, встречался со старейшинами города и соседних поселений, чтобы узнать их мысли и тревоги. Между тем Ринкода запустил свои щупальца в преступный мир пана. «Мы с королем нуждаемся в поддержке всех деловых людей пана, и в особенности вашей», — сказал Рин, приветственно поднимая кубок с вином на одном из самых роскошных постоялых дворов. «Здесь собрались лидеры контрабандистов, главы тайных обществ и даже представители законного бизнеса, которые получали большую часть своих доходов подпольно. До тех пор, пока король будет вести себя разумно, мы не станем выходить за определенные рамки», — сказал некто по прозвищу Скорпион, владелец самых доходных подпольных и горных притонов, мочки ушей которого украшали серьги из зубов акулы. «Но почему король даже не попытался укрепить перевал Така?» Рин проигнорировал вопрос, лишь кивнул, и Скорпион продолжил, но уже так тихо, что остальным пришлось затаить дыхание, чтобы его услышать. «В моем бизнесе большая часть доходов приходит от выполненных обещаний. К примеру, игрок может пообещать, что заплатит долг в течение дня, если мы позволим ему поставить еще 1000 золотых в качестве следующей ставки». Рин, пытаясь понять, к чему ведет Скорпион, кивнул, и тот продолжил. «Хотелось бы верить, что все будут выполнять свои обещания, но я предпочитаю иметь некоторые гарантии. А для этого у меня должна быть возможность как-то наказать тех, кто попытается не сдержать свое слово». Рин постарался ответить как можно спокойнее, чтобы скрыть раздражение. «Замечательная мысль, господин Скорпион. Я передам ваши пожелания королю». Скорпион улыбнулся. «Король Туфи, Принципс, обещал, что всякий, кто сможет пленить императора Эриши, взойдет на трон Бафики, нового королевства Тира. Но мне представляется, что если король Ку не хочет, чтобы это обещание стало реальностью, то должен показать, что у него есть зубы. Любое требование становится более законным, когда подкреплено силой. А любая армия, пожелавшая войти в Бафику, должна преодолеть перевал Така». На следующий день Ринкода тайно выслал армию к перевалу. Конечно, Куни попросил его отправить посланца к Матецзинду, чтобы пригласить в пан, разделить победу и помочь его защищать, но Рин всегда предпочитал рассчитывать на свои силы. Зачем о чем-то просить других, если сам способен обо всем позаботиться? Кроме того, пану уже ничто не угрожало благодаря его плану, и почему Куни и его соратники должны делиться славой, которая принадлежала им с Матой по праву? Разве не будет лучше, если Куни станет королем Бафики? Боги не благоволят к людям, которые забывают позаботиться о себе. Он не сомневался, что Куни с ним согласится. «Тебе понравилось заниматься любовью с Куни-гору, Тацзу непредсказуемый? О, значит, ты видел Лута. Я выглядел прелестно, не так ли? Его труднее приручить, чем ты думал. Я отметил, что он не сделал тебя своей фавориткой. У него проблемы со вкусом. Ну, я развлекся, а это самое главное. Где Киджи, приносящий бурю, близнецы льда и огня и фитовая воинственный? Мне казалось, они больше всех заинтересованы в этой войне. Все три птицы и дикий пес пребывают в мрачном настроении. Их чемпионы заняты в других местах, поэтому это ничтожество украло все лавры. Да, опасно вести за собой смертных. Не прикидывайся таким невинным, старая коварная черепаха. Ты планировал этот ход долгие годы. Я с нетерпением ждал, когда твой человек себя проявит. Когда хочешь поймать большую рыбу, нужно вытравить много лески. Ты ведь понимаешь, что еще ничего не кончилось. Победить легко, оставаться победителем значительно труднее. Хорошо сказано, но все зависит от того, что считать победой. Я возвращаюсь домой, на Волчью Лапу. Там сейчас будет намного веселее. Глава 31. Бойня. Волчья Лапа, 11 месяц 4 года правления праведной силы. Адмирала Филокайму, стоявшего во главе имперской армады, занимало только одно – оказаться вместе со своими кораблями как можно дальше от безумца Маты Цзинду. Образы повстанцев-берсеркеров, встающие за горизонтом, как стаи кровавых демонов, преследовали его, спал адмирал или бодрствовал. Прошло несколько дней, прежде чем он сообразил, что у него на руках все козыри. Из-за того, что Цзинду сжег корабли в гавани Тадзы, они не могли покинуть Волчью Лапу. Как им теперь с ним воевать? Плыть в море и нападать с воды? Кайма, ставший старшим офицером империи, собрал все оставшиеся морские и воздушные корабли и поменял курс, решив начать блокаду северного и южного побережья Волчьей Лапы. Из-за того, что огромный водоворот, сотворенный Тацзу, сделал невозможным плавание по проливу Киши, Такая блокада не позволит ни одному кораблю покинуть Волчью Лапу. Да, империя потерпела поражение на суше и потеряла территорию, но теперь у нее появилась возможность задержать здесь Мату Цзинду и всех его мятежников до тех пор, пока Пан не пришлет новую армию. Цзинду хочет поставить на карту жизнь всех своих людей, ну, пусть поставит. Мата Цзинду начал называть себя маршалом Кокру. Трулу Пиринг составил декларацию, но никто из королей и аристократов на Волчьей Лапе даже рта не открыл, чтобы возразить. Мата не стал ждать приказа короля Туфи. Этот мальчишка-пастух был бы ничем без Мата и его дяди. Один рефира стоил 10 Туфи. Он, а не Паши Рома, помог повстанцам одержать победу. Он, а не Туфи, покончил с непобедимым Киндамараной. Он, и никто другой, остановил 40-тысячную армию, имея под своим началом 2000 берсеркеров. Он не стал прибегать к обману или сложной стратегии, а просто разбил врага благодаря отваге и ярости в бою. Это была самая честная и самая сладостная победа в мире. Туфи – марионетка, и Мата в нем не нуждался. Трулу Пиринг прав. Все, что заслужил и чего хочет, Мата должен взять сам. Жалеть себя – глупое занятие. Мир уважает тех, кто уважает себя. Слабые и лицемерные мужчины, окружавшие Мату, вызывали у него презрение. Эти предатели и трусы не заслужили носить аристократические имена. Возможно, они родились в богатых семьях с правильными фамилиями, но у них не было и десятой доли мужества его телохранителя, Ратемира, простого крестьянского мальчишки, или одной сотой духа его брата Кунигару, сына фермера. Мата выгнал короля Дало из дворца и поселился там сам. Авиати и Хиунакана, командующих армиями Фаса и Гана, которые пришли Мате на помощь во время сражения на Волчьей Лапе только после того, как стало очевидно, что он побеждает, Мата приказал посадить под домашний арест, решив судить их как предателей. Его не обманула их запоздалая поддержка, ведь враг уже обратился в бегство, когда они вступили в сражение, и только к Намину и Маране он проявил уважение. По его представлениям, они не были великими воинами, но он с почтением относился к их должностям. Мата не видел позора в том, что они потерпели поражение из-за недостатка способностей, оба сделали все, что было в их силах. Да и как кто-то мог рассчитывать победить самого Мату, олицетворение Фитова? Он похоронил меч Намина, тело найти не удалось, с почестями, достойными герцога, и даже позволил Маране сохранить оружие. Хрупкое телосложение Мараны удивило Мату, и он никак не мог понять, почему Кикоми предпочла ему этого болезненно слабого мужчину. Еще одно свидетельство ее недалекого ума и отсутствия благородства. Глядя на жалкого представителя человеческого рода, Мата обнаружил, что не способен вызвать у себя чувство ревности к сопернику, настолько Марана был ничтожнее. Возможно, однажды Мата даже великодушно предложит Маране пойти к нему на службу, как поступали древние герои с побежденными противниками, но настолько далеко в будущее он не заглядывал. «Я принципс», — думал Мата, — первый среди равных. Нет, не совсем так. Кто из других смертных мог сравниться с ним в отваге и силе? Мата решил отправиться в поход на Пан и поставить ногу на шею императора Ириши. Он станет главным героем восстания. Он покоритель, гегемон, чей титул пришел из мифов и легенд. Только после этого имя Цзинду будет полностью очищено от позора. Но сначала ему требовалось перебросить свою армию с Волчьей Лапы в Гаджиру, а оттуда он пройдет через перевал так и направится в безупречный город. Имперская армада, которая блокировала Волчью Лапу, не представлялась ему серьезной проблемой. Он приказал своей армии построить новые корабли, так что зеленые холмы и острова скоро должны были лишиться деревьев. Пожилая женщина пришла поговорить с новым маршалом Цзинду. Ее волосы полностью побелели, и она ковыляла, опираясь на палку, однако лицо сияло здоровьем и было суровым под шалью из акульей кожи, шею украшало ожерелье из акульих зубов. «Я могу говорить с Тацзу», — сказала старуха дрожащим пронзительным голосом, от которого все вокруг поморщились. Жрецы Тацзу возмущенно зароптали. «Мы посланцы Тацзу, мы и никто другой. Она жалкая обманщица, ведьма, способная обвести вокруг пальца только легковерных крестьян. Сбросьте ее со скалы, пусть говорит с Тацзу в полете». Однако Мата заставил их смолкнуть, небрежно взмахнув рукой. Он испытывал извращенное удовольствие, наблюдая, как взрослые мужчины стали ныть, точно малые дети, почувствовав, что их власть поставлена под сомнение. Для Маты жрецы ничем не отличались от слабых и жадных аристократов и королей, которых он теперь считал ничтожными. А старая женщина, напротив, обладала мужеством. Она без малейшего страха стояла перед самым могущественным человеком среди повстанцев и смотрела ему в глаза. Мате это понравилось. «И какое послание от Тацзу ты мне принесла? Тацзу поможет тебе покинуть волчью лапу, но сначала ты должен принести ему жертву». Старуха отказалась сообщить подробности, пока Мате не заставил всех покинуть зал для аудиенций, а затем зашептала ему на ухо. Глаза Мате широко раскрылись, и он отшатнулся от старухи. «Кто ты такая?» «Глупый вопрос», — заявила старуха. Однако теперь она говорила совсем не как старуха. Ее голос стал глубоким и звучным, и стены зала содрогнулись, когда она продолжила свои речи. Казалось, волны бегут по поверхности моря, а в его глубинах кружат могучие течения. «Тебе известен ответ», — Мата не сводил с нее взгляда. «Ты просишь слишком многого». И хотя он старался сохранять хладнокровие, голос его дрогнул. «Нет, это ты просишь слишком много», — сказала старуха. «Я всего лишь проголодалась». Мата, все так же глядя на нее, решительно покачал головой. «Я не могу, и не стану». Старуха рассмеялась. «Ты думаешь, что скажет Кунигару, если ты сделаешь то, о чем я тебя прошу?» Мата не ответил. Старуха пожала плечами. «Я сказала свое слово. Делай, что сочтешь нужным». Через мгновение она снова стала дряхлой и немощной, и, шаркая, вышла из зала для аудиенций. За 20 дней был построен целый флот. Корабли с ровными килями и гладкими корпусами, сверкая свежей краской, подрагивали на легких волнах в гавани Тадзи. Армия Маты работала так же старательно и качественно, как сражалась. Маршал Цзинду, умелый корабельный плотник. Разве есть на свете что-то такое, чего он не делает в 100 раз лучше любого другого? Как ты смеешь сравнивать маршала Цзинду с простыми людьми? Он генерал, посланный нам богами. Как ты можешь говорить, что маршал Цзинду обычный смертный? Он олицетворение Тацзу, повелитель моря и волн. Маршал Цзинду не особенно прислушивался к льстивым речам аристократов и придворных, пытавшихся превзойти друг друга в похвалах. Он понимал, что все это глупости, но чувствовал себя прекрасно, купаясь в океане лести. Слова придворных ласкали сердце, и у него появилось ощущение, будто он парит среди облаков. «Достаточно», — сказал он, и голоса придворных тут же стихли. «Завтра мы поднимем паруса и отплывем на большой остров. Пусть Кайма попытается атаковать нас с моря. Мы покончим с ним с такой же легкостью, как с Намином и Мараной на суше». Все принялись радостно кричать. Ночью на гавань Тадзи обрушилась неслыханная буря. От завывания ветра можно было оглохнуть. На берег накатывали такие могучие волны, что затопили дворец. Улицы Тадзи превратились в каналы, по которым утром плавали акулы, такие же ошеломленные, как и горожане, выглядывавшие из окон третьего этажа. Весь новый флот исчез, осталось лишь несколько сломанных мачт и пробитых бортов, а 1000 матросов, находившихся во время шторма на кораблях, погибли. Едва узнав новости, Мата Цзинду приказал найти старую женщину, которая приходила к нему, но найти старуху так и не смогли, несмотря на то, что искали повсюду. Так вот какую цену приходится платить тем, кто бросил вызов богам. Мата разговаривал сам с собой, не обращая внимания на испуганных придворных. Или это напоминание о тяжелой поступи судьбы? Потом Мата заговорил громче. «Если наши корабли уничтожены, нам следует построить другие». Он отдал новый приказ. Имперских солдат было слишком много, чтобы содержать их как пленников, и Мата решил их освободить, при условии, что они согласятся присоединиться к его армии. Пленники тут же ухватились за этот шанс. Ставшей более многочисленной армией Мата поручил построить новые корабли вместо тех, что погибли во время бури. Многие из бывших имперских солдат служили в качестве надсмотрщиков при реализации грандиозных проектов императора Мапидера и управляли рабочими при помощи хлыстов. С другой стороны, многие солдаты как русами побывали в шкуре таких рабочих, или их семьи и друзья. Теперь, когда предстояло трудиться вместе с бывшими мучителями, люди как ру мстили им самыми разными способами. Чистка отхожих мест всегда доставалась бывшим имперским солдатам, не говоря уже о приготовлении пищи, стирке и ночной страже. Днем бывшие имперские солдаты строили корабли, а солдаты как ру заставляли их работать лучше и быстрее. Настроение в армии Маты Цзинду улучшилось, несмотря на утрату первого флота. Мучения бывших имперцев всем доставляли удовольствие, что может быть слаще мести. Рота, как и многие другие, получал огромное удовольствие, отдавая приказы имперским скотам. Для бывших пленных слово личного телохранителя маршала было законом. Больше всего Рота любил заставлять имперцев таскать огромные стволы дубов с гор в гавань. Приставив по 16 человек к каждому дереву, он говорил, что его следует донести до берега без остановок на отдых. Если измученные люди роняли дерево, не доходя до гавани, он не позволял им поднимать его и заставлял идти за следующим. Такое развлечение всякий раз доставляло ему огромное удовольствие. «После всего, через что ублюдки из Ксаны заставили пройти моего отца», — говорил Рота, обрушивая на их спины хлыст, — «это всего лишь легкий массаж». «Пленные постоянно жалуются», — сказал как-то Рота Матец Зинду. «Офицеры опасаются, как бы ни начался мятеж. Пусть продолжают жаловаться. Вы сохранили им жизнь. Им следует каждый день благодарить вас, стоя на коленях», — возмутился Рота. «Иногда бывает поздно проклинать богов и рано благодарить людей». Рота не понял, что имел в виду маршал Цзинду, но знал лишь, что пленные не выказывали ему достаточной благодарности, поэтому пробормотал. «Нельзя помешать свиньям любить грязь». Прикладывая огромные усилия, армия военнопленных сумела построить флот вдвое быстрее, всего за 10 дней, однако на этот раз корабли получились тяжелые, медлительные и неуклюжие. Опытные моряки Гана со страхом смотрели на уродливые суденышки, которые больше походили на коробки, сделанные на скорую руку, без малейшей заботы о мореходных качествах, устойчивости и маневренности. Будет настоящим чудом, если они не развалятся, когда окажутся в открытом море, заметил Тарулу Перинг. Я не представляю, как они смогут бросить вызов вражеской армаде. Мата нетерпеливым взмахом руки заставил его замолчать. Я больше не хочу слышать никаких сомнений. Гнева маршала Цзинду люди боялись больше, чем моря, и все остальные промолчали. И разве мы не сумели вырвать победу, когда поражение казалось неизбежным? Перешептывались между собой солдаты. Возможно, его воли достаточно, чтобы заставить богов совершить чудо. Даже Тацзу не осмелится бросить вызов нашему маршалу Цзинду. Никто не возражал, когда Мата приказал своим людям подняться на корабли. Огромные трюмы предназначались для перевозки зерна и рыбы, а не людей, но их набили таким количеством солдат, что им даже повернуться было нелегко. И только после того, как стражники убеждались, что места в трюмах больше нет, двери, ведущие вниз, закрывали. Корабли отплыли из гавани Тадзы, и люди в темных трюмах затаили дыхание, дожидаясь удара армады, но ничего не происходило, и корабли плыли все дальше. Неужели репутация маршала Цзинду заставила имперские корабли отступить? Постепенно в темноте, под мерный плеск воды, люди в трюмах начали засыпать, и вскоре воцарилась тишина. Прошли часы, и некоторые солдаты внезапно проснулись. Палуба над головой потрескивала, но шагов слышно не было. Люди не понимали, почему не открывают трюмы, чтобы можно было подняться наверх и подышать свежим воздухом. Те, кто находился возле дверей, принялись в них стучать, но так и не дождались ответа. Они не просто закрыли двери, их чем-то подперли, чтобы мы не смогли выбраться наружу. Закричал кто-то из солдат, приникнув к щели между створками. Ему удалось увидеть тяжелые ящики, придвинутые вплотную к дверям трюма, чтобы находившиеся там люди не могли выбраться наружу, какие бы усилия ни прилагали. «Есть хоть кто-нибудь из Кокру? Кто-то из вас служил прежде под командованием маршала Цзинду?» Никто не ответил. В трюме оказались только военнопленные имперской армии. «Кто управляет кораблем? Там вообще кто-нибудь есть?» Молчание. Матросы уже давно на шлюпках покинули судно, закрепив руль, чтобы оно не отклонялось от курса. Потрескивающие, текущие корабли, в трюмах которых находилось 20 тысяч имперских солдат, плыли на север, в сторону пролива Киши, и Тацзу распахнул свою голодную пасть. Тацзу, утолив голод и обретя силу после жертвоприношения, стал еще более яростным и могучим, вышел из пролива Киши, обогнул большой палец, и половина имперской армады исчезла в его бездонной пасти. Однако это его не остановило, продолжая двигаться вдоль восточного побережья Большого Пальца. Через несколько часов он полностью обогнул остров, и к югу от Тадзы, на глазах у тех, кто оставался на берегу, Тацзу догнал вторую половину армады. Адмирал Филакайма и все его люди присоединились к своим погибшим товарищам на дне моря. Мощные струи поднялись высоко в небо, словно длинные языки жаб при ловле стрекоз. Последние из имперских кораблей попытались спастись, но тоже попали в огромный водоворот и беззвучно исчезли в теплых волнах моря, оставив на поверхности лишь множество пузырей. А Тацзу, завершив свою работу, вернулся в пролив Киши. В серых, гнетущих сумерках засверкали молнии, обрушиваясь в еще не успокоившиеся волны моря. Раздались оглушительные раскаты грома. Киджи, бог штормов Ксаны, бушевал над морем к северу от волчьей лапы. «Выйди и сразись со мной, Тацзу. Ты нарушил договор между богами. Кровь Ксаны должна быть отмщена. Я вырву все твои зубы». Однако водоворот Тацзу, оставаясь неуязвимым для молний, продолжал свое бесконечное кружение, беспечный, точно сытая акула. «Брат, твоя ярость не имеет под собой никаких оснований. Моя природа такова, что я ежедневно скитаюсь по этим водам. Если смертные пожелали оказаться на моем пути, я имею полное право поступить с ними как пожелаю. Я не стану слушать твою софистику». Раздался успокаивающий ласковый голос Руфидза, бога-целителя и покровителя Фасы. «Киджи, ты знаешь, что Тацзу прав. И хотя я питаю отвращение к его методам, он не нарушил наш договор, а лишь убедил Мату Цзинду принести ему жертву. В течение долгих часов бушевала буря, но, когда взошло солнце, море стало гладким, как стекло. Вы не одобряете моих действий», — обратился Мата к своим советникам, сознательно не повышая голоса, чтобы добиться максимального внимания. Все, за исключением Тарулупиринга, сидевшего с холодной улыбкой, слушали его, потупив взор, не смея встретиться взглядом с маршалом Цзинду. «Вы считаете, что не следовало убивать людей, которые уже сдались?» Советники продолжали молчать, стараясь даже дышать бесшумно. «Когда мы проявили милосердие и сохранили пленникам жизнь, то оказались запертыми на этом острове. Могучая буря унесла жизни наших солдат, новобранцев, совсем еще молодых, которые могли бы встретить славную смерть на поле брани. Но залогом нашей победы стала жертва, которую я принес богу Тацзу по совету старухи, которая оказалась его посланцем. Боги всегда подсказывают нам, как правильно поступить. Неужели вы сами не видите? Я был слишком милосердным. Возможно, я позволил своему доброму брату, Кунигару, сделать меня недостаточно жестоким. Не следует забывать, что он не воин, а я должен помнить, что проявление милосердия по отношению к врагам равносильно проявлению жестокости к собственным людям. Тацзу хотел крови, и я дал ему кровь. Некоторые из вас вздрагивают при одной лишь мысли об убийстве такого количества пленных, но знайте, в этом есть высшая справедливость. Много лет назад мой дед, Дадзу Цзинду, проиграл сражение армии Ксаны из-за предательства. Презренный пес Гататаньети похоронил заживо всех уцелевших воинов Кокру. Теперь кровавый долг уплачен. После того, как имперская армада была уничтожена, из Кокруза Мата и его армии приплыл флот торговых и рыболовецких кораблей, теперь уже не было смысла делать вид, что солдаты хранят верность кому-то другому. Король Туфи прислал гонцов с поздравительными депешами, но Мата выбросил их, не открывая. Теперь он Мата Цзинду, мясник с волчьей лапы, уничтоживший 20 тысяч вражеских солдат в сражении при помощи своего меча, а еще 20 тысяч утопивший заживо в море. Мнение простых смертных вроде короля Туфи ему не интересно. Став богом смерти, он сам писал законы войны. Он вернется на большой остров и с триумфом пройдет через перевал Токовпан, где раздавит императора Риши и возьмет то, что принадлежит ему по праву. Глава 32. Домоправительница. Окрестности Сарузы, 12 месяц 4 года правления праведной силы. Госпожа Джиа чувствовала себя подавленной. Родившись в простой семье, она так и не смогла вписаться в жизнь высшего общества Сарузы. Куни был слишком грубым и приземленным для большей части наследной аристократии, королей и послов, поэтому к ней относились соответствующим образом. Пока Финн был жив, его особое отношение к Джиа делало ее статус более высоким, но после его смерти многие благородные леди, которых она считала подругами, стали относиться к ней с прохладцей, а то и вовсе отдалились. Несмотря на то, что Мата периодически ее навещал и следил, чтобы ни она, ни дети ни в чем не нуждались, его забота не слишком помогала в светской жизни, Мата вел себя холодно и отстраненно, и другие лорды скорее боялись его, чем любили. Джиа стискивала зубы и несколько раз устраивала собственные приемы, но не могла избавиться от ощущения, что полные достоинства, величавые дамы смотрят на нее сверху вниз и потешаются над слишком громким смехом и речью, характерной для семей купцов, а также над свободными и недостаточно утонченными манерами. Теперь Джиа держалась подальше от двора, стараясь находить утешение в сыне. Но тот Атика имел слабое здоровье и часто болел, а потому долго плакал, пока не засыпал от усталости. Дже потребовались все ее умения и знания о медицине, чтобы выходить сына и сохранить ему жизнь. Она снова была беременна, и ребенок у нее внутри требовал всех ее сил. Часто случалось ей не спать всю ночь, так что по утрам чувствовала себя уставшей и раздраженной. «Наверное, так и должно быть», — думала Джа, — «ребенок, рождение которого ожидается в год оленя, скачет в животе, точно веселый олененок». Дети требовали так много сил и внимания, что иногда казались ей похожими на легендарных призраков из пустыни Ганлоги, которые высасывали у путешественников кровь до тех пор, пока те не падали замертво. Джа знала, что хорошей матери так думать не пристало, но ей было уже все равно. В доме было немало слуг, но большая часть служанок, сироты, которых она взяла из жалости, сами еще дети, нуждались в постоянной заботе. Бывали дни, когда Джа, как тем женщинам, что брали к себе птенцов, выпавших из гнезда, или бродячих кошек, жалобно мяукавших и просивших есть, нравилось, что они рядом, но в тяжелые моменты они становились тяжким бременем. К счастью, рядом всегда был Атакрин, неизменно заботливый и добрый, получавший удовольствие от любого одобрительного слова Джа, да кого она хочет обмануть. Джа понимала, какие чувства он испытывает к ней на самом деле, и ей льстило его внимание. Честно говоря, и она не была равнодушна к его стройной, хоть и долговязой, фигуре и застенчивым, но красивым глазам и даже представляла их тайные свидания, но всякий раз одергивала себя и виновато краснела. Ата старательно присматривал за работой слуг мужчин и конюхов, так что все в доме делалось вовремя и ей ни о чем не приходилось беспокоиться. И все же он был мужчина и не мог решить тысячи проблем, возникавших у нее ежедневно. Наступила ночь, ребенок спал, и в доме наконец воцарилась тишина. Джа ощущала пустоту рядом с собой в постели, и у нее болело сердце. Она закрыла глаза и попыталась мысленно дотянуться до мужа через многие и многие мили, их разделявшие. Писем от Куни, как и любых заслуживающих доверия новостей, она не получала с тех самых пор, как он внезапно, никому ничего не объяснив, покинул Бзуди. Джа поняла, что в их жизни это уже давно стало нормой, а не исключением. Несмотря на то, что они поженились для того, чтобы вместе наслаждаться новизной жизни, по большей части Куни уходил навстречу приключениям без нее, а она оставалась с ребенком и недомоганиями, характерными для ее положения. «И где же то самое интересное для нее, что тебя занимает, муж мой? Думаешь ли ты обо мне? Через несколько часов ей придется встать, чтобы потом целый день улыбаться и весело болтать. Все в ней нуждались, все от нее зависели. Именно она должна была оставаться сильной и здравомыслящей, и ей казалось, что однажды из нее высосут всю кровь и она рухнет, лишившись последних сил. Джа чувствовала себя ужасно несчастной, и постепенно в ее разгоряченном сознании начала зарождаться обида на Куни за то, что бросил ее одну, да еще в таком состоянии. Ей сразу стало стыдно, и она попыталась избавиться от подобных мыслей, но они никак не хотели уходить. «Я знала, что будет нелегко, но такой путь выбрала сама». Джа заплакала, сначала тихо, а потом все громче, и ей пришлось закусить подушку, чтобы рыдания не услышали в доме. «Почему я чувствую себя такой беспомощной?» Джа так сильно ударила по подушке кулаком, что костяшки ее пальцев заболели от жестких шкурок кокосов, смешанных с семенами и лекарственными растениями, которыми она набила подушку, чтобы лучше спать. Как ни странно, от боли ей стало лучше. Она ударила по подушке еще несколько раз, стараясь попасть по кокосу, и поморщилась. Джа принялась колотить по семенам и растениям, и тоска немного отпустила. Что же, с горечью улыбнулась Джа, она способна контролировать хотя бы это. Сама может решать, какую боль испытать. Улыбка застыла на ее лице. «Я позволила себе утратить самообладание». Джа находилась в центре водоворота и понимала, что еще немного, и она утонет. Ей было необходимо найти опору, кусок дерева, чтобы схватиться за него и остаться на плаву. Тогда она сможет выбраться из водоворота и уцелеть. Она хотела снова принимать решение, стать хозяйкой собственной судьбы. Распахнув дверь спальни, она тихо выскользнула в коридор, бесшумно прошла по нему, свернула за угол к переднему крылу, а потом с едва слышным шорохом открыла другую дверь. Джа тронула за плечо спавшего мужчину, он пошевелился, что-то пробормотал и снова погрузился в сон. Тогда она потормошила его и прошептала в темноте: «Проснись, Ата». Атакрин повернулся и, потерев глаза, воскликнул: Что случилось, сколько сейчас времени? Это я, Джа. Ата тут же сел на постели, не на шутку испугавшись. Госпожа Джа, что вы здесь делаете? С судорожным вздохом она обхватила его руками, и юноша напрягся. Не беспокойся, заговорила Джа, и с каждым произнесенным словом ее голос становился все увереннее. Я решила совершить поступок, который сделает меня счастливой. В самом деле, тихо прозвучал голос Ата. Джа негромко рассмеялась. Какой удивительный парадокс, настоящее безумие, она больше не испытывала обиды на Куни. Она ощущала себя живой, опять полностью контролировала свою жизнь, и у нее появилась надежда. Присев на край постели, она начала в темноте раздевать юношу. Нет, попытался было протестовать это, но вскоре перестал сопротивляться. Это определенно сон. Неужели повелительница Рапа решила так меня вознаградить? Это не сон, возразила Джа. Мы найдем оправдание в другой раз. Сейчас достаточно знать, что мы нуждаемся друг в друге, чтобы помнить. Мы все еще живы и сами выбираем свою судьбу, не обращая внимания на планы богов. Они оказались рядом в темноте, их тела жадно скользили друг по другу, губы сливались в страстных поцелуях, одновременно искавших мгновения и вечности. «Давай расскажем всем, что я ищу домоправительницу», — сказала Джа. «Домоправительницу», — удивился Атакрин, почувствовав изменения в Джа, еще одно доказательство, что вчерашняя ночь не была сном. Джа с улыбкой заглянула ему в глаза, и в ее взгляде не было ни неловкости, ни смущения. «Я чувствую себя очень одинокой, и мне нужна компаньонка. Поговорить о женских проблемах, да и просто посплетничать». Атакрин кивнул. «Нет, это все та же Джа, которую он полюбил, женщина, внушавшая благоговение, показавшая ему, что все возможно в этом мире. Он дал себе слово, что всегда будет ей верен и сохранит в тайне, что провел с ней ночь. Радость в его сердце не знала границ. Он поклонился и ушел. В дверях появилась женщина средних лет, весь вид которой, начиная с идеальной прически, все пряди на своих местах, и заканчивая вышивкой на туфлях и одежде, каждый стежок ложился один к одному, словно марширующие муравьи, указывал на расторопность и деловитость, и представилась. «Меня зовут Сота. У тебя есть опыт ведения хозяйства в больших домах?» Окинув Джа снисходительным взглядом, дама ответила. «Я сама выросла в очень большом доме, кое-какие хитрости мне известны». Хоть женщина и старалась говорить как простая крестьянка, Джа отметила ее изысканный акцент и уверенность, с которой та держалась. Не кланялась и не расшаркивалась перед будущей хозяйкой, как это сделала бы обычная служанка. Сота ей сразу понравилась. «В Сарузе множество благородных домов», — заметила Джа, — «но в большинстве из них меня презирают. Так что работа у меня может плохо сказаться на твоей репутации. Если бы мне хотелось жить в домах, где все подчиняются испорченным детям, которых уже поздно пороть», — спокойно ответила Сота, — «я постучалась бы в их двери».